Глава седьмая. Голотов долго, с нескрываемым интересом рассматривал Жорку-могильщика. Рассматривал молча, прищурившись от дыма, зажатой в углу рта сигареты. Он сидел на подоконнике, и потому его лицо казалось Осипову темным пятном на фоне яркого голубого неба. Глеб примостился в углу, оседлав стул и положив руки на обтянутые блеклым казенным материалом спинку. Тишина давила на Жорку, заставляла нервничать, ежеминутно вытирать пот со лба, комкать в мокрых ладонях, ставший похожим на тряпку, носовой платок. Хоть бы спрашивали что-нибудь, а то глазеют, как на диковинное животное в зоопарке, и молчат. Молчат. Дорогой молчали, здесь тоже. Не немые же они на самом деле. Или здесь коллег держат на службе? Чего добиваются? Чего? Курят и молчат. Молчат и курят, прижигая одну папиросу от другой, небрежно приминая окурки в простенькой жестяной пепельнице, словно специально собрались покурить в тишине, отдохнуть от надоевших дел и забот. Чего им надо? Чтобы... Он начал говорить первым. О чем говорить, как говорить? Говорить все равно придется, это закон. Однако говорить так, чтобы не схлопотать себе лишнего в обвиниловке. Об этом Жорка неоднократно слышал от опытных приятелей, хорошо знакомых с милицией и местами лишения свободы, любивших рассказывать в компаниях о своих приключениях с иронией и бравадой, но скрипевших зубами от бессильной злобы и страха в разговорах один на один, когда никто их не видел и не мог быть свидетелем внезапно охватившей тех людей тошнотворной слабости от испуга перед вероятным повторением уже пройденного ими пути через следственные изоляторы, суды, исправительно-трудовые колонии, пути жгучего стыда и унижения. Заметив, как Жорка жадно сглотнул слюну, глядя на дымящуюся в его руке папиросу, Голотов молча подвинул ближе к нему пачку беломора и зажигалку. В другое время и в иной обстановке Осипов ни за что не стал бы курить такую гадость, но сейчас затяжка табаком показалась ему возможностью получения неземного, почти райского блаженства, и он... Быстро вытряхнув из пачки папиросу, пока не передумали, смял ее мундштук, сунул в рот и, прикурив, жадно затянулся. Горячий дым обжег легкие, голова легко закружилась, то ли от переживаемого волнения, то ли от того, что уж больно крепок для него табак. Лица присутствовавших в кабинете легонько качнулись, в глазах поплыли, раздваиваясь и теряя четкие очертания. Стряхивая пепел, Осипов увидел, как противно дрожат пальцы, и, стесняясь этого, положил недокуренную папиросу в пепельницу. Пытаясь скрыть свое состояние, чужим хриплым голосом спросил: «Полегче, нет ничего», и тут же испугался, заговорил первым, дал понять, он готов к диалогу, принимает и понимает диктуемые ими правила — отдается на их милость, как собака, которая в драке с более сильным противником опрокидывается на спину, подставляя ему в знак капитуляции незащищенный живот. Наверное, не зря в блатном мире этих людей со злобой и невольным признанием их силы, заслуживающие уважения, называют волками. Что он против них, особенно сидя здесь, в насквозь пропахшем дешевым табаком и старой бумагой кабинетике с решеткой на окне? Против них, специально обученных в университетах и милицейских школах знанию законов, искусству ведения допросов, разным хитрым наукам, словно нарочно придуманным на погибель таким, как Жора Осипов, всего-то желавший от жизни домика на берегу теплого моря, собственной тачки и хорошего места на рынке, торговать дарами природы, выросшими под щедрым южным солнцем. Почему они молчат? Почему? Чего ждут? Хотят добить его окончательно, приказав повернуться на звук открывшейся двери, чтобы он увидел в ее проеме сопровождаемого конвоиром Витю Рунина. «Нет, такого быть не может. Он же только вчера разговаривал по телефону с Шауловым, а тот перезванивал Рунину. Если только вездесущий, всегда старающийся быть посредником Саши, Шаулов сам не сдал его этим молчаливым людям, вымаливая прощение за все большие и малые грехи, выторговывая снисхождение, рьяно расталкивая локтями конкурентов по спасению собственных шкур. От тех же многоопытных приятелей Жорко слышал, бывают такие ситуации, когда тянуть с признанием смерти подобно. Другие могут опередить, рассыпаться раньше и превратить тебя в паровоза, тянущего на себе основную тяжесть обвинения и, соответственно, получающего самый долгий срок от самого гуманного в мире суда. Такая перспектива не улыбалась. Но исключать ее полностью не стоило, взяли его ни одного. Витины бойцы тоже попались. Наверняка они сейчас сидят в других кабинетах напротив таких же смурных мужиков и потеют, ожидая вопросов. Откуда столько денег? Почему? Отчего? Как? Зачем? И тут Жорко похолодел. Вспомнил о своем портфельчике, вылетевшем из рук, когда он червяком растянулся на асфальте в подворотне. Там же все, чем он собирался торговать, все, что он собрал за несколько лет, где подглядывал, где подслушивал, где восстанавливал истину по обрывкам разговоров и случайно оброненным фразам, а где и по собственному прямому участию. С этим было проще всего. Он просто записывал подробный ход событий и характеристику действий их участников. Где заветный портфельчик? В нем заключены не только домик на морском берегу и новые «Жигули», но и длина срока, который отмерят гражданину Осипову до того момента, когда он снова получит право услышать обращенное к себе слово «товарищ». Словно подслушав его мысли, сидевший на подоконнике Голотов встал, открыл ящик стола, положил перед Жоркой сначала пачку болгарских сигарет, а потом тот самый портфель. Сжав его своими длинными пальцами, Осипов подумал, что, наверное, следователя в детстве заставляли учиться играть на фортепиано, мог по полторы октавы брать. Посмотрел Жорке прямо в глаза, тот опустил голову и глухо буркнул: «Я расскажу». Непослушными пальцами Осипов вытянул из пачки сигарету, прикурил и начал рассказывать. Он говорил глухо и монотонно, как будто слыша себя со стороны и в глубине души, не переставая удивляться, неужели это он, Жора Осипов, говорит такие вещи здесь, тем людям, которых всю жизнь привык ненавидеть и бояться, причем ненавидеть именно из-за своего постоянного, не дающего покоя ни днем, ни ночью, страха. Начинал Жора просто, со спекуляции пластинками. Давно начинал, когда собиралась у магазина «Мелодия» на Калининском проспекте толкучка, где все знали друг друга, знали, кто сколько стоит и чего может достать, а чего не может. Он завидовал, завидовал тем, кто мог достать и стоил дороже его. Очень завидовал, пока не познакомился с Шауловым. О, Александр Михайлович умел заинтересовать и очаровать, но все это в Жоркиных глазах стоило немногого, если Шаулов, ко всему прочему, не предложил хорошего заработка. На чем? На выполнении ежедневных поручений, не всегда понятных, но в большинстве своем совершенно необременительных: съездить по указанному адресу, передать конверт или получить сверток, а за это 5, 10, 15 рублей, и никакого риска. Лучше, чем выдерживать конкуренцию на толкучке у «Мелодии» и, напрягая мозги со скоростью компьютера, высчитывать прибыль от внезапно предложенной сделки, боясь милиции и того, что тебя надуют, как последнего фраера, сунув под шумок вместо альбома популярной группы несусветную ерунду ветхозаветной давности. Вскоре Жора получил указание вступать с некоторыми посещаемыми им людьми в разговоры, передавая им угрозы. Он не маленький, понимал, за внешне ничего не значащими фразами скрывается угроза, причем весьма реальная. После того, как при одном из визитов Жоре серьезно набили морду, его стали отправлять по адресам в компании пары-тройки бойцов. Тогда впервые появился на арене Виктор Степанович Рунин, любитель эмигрантских песенок, трезвого образа жизни и любвеобильных юных дев. Особенно до 18-летнего возраста, ведь для вас, граждане-милиционеры, не секрет, что полным-полно и таких. Как-то случайно Осипов узнал о существовании всемогущего оракула, отдающего распоряжение по телефону усталым, хорошо поставленным баритоном, распоряжения, должные исполняться как самые строжайшие приказы, не подлежащие обсуждению или малейшему сомнению. Выполняешь? Сыт, обут, одет в импортное шматье, имеешь деньги и защиту. Нет, пеняй на себя. Словно из рога изобилия, только со знаком минус, посыпятся различные невзгоды вплоть до знакомства с уважаемым ведомством, то есть с милицией. А уж про выбитые зубы, сломанные ноги, разгром в квартире или отказ годами проверенных партнеров от ведения с тобой дел и говорить нечего. Это так, бесплатное приложение. Нет, ему самому оракул не звонил никогда. Но он случайно слышал его разговор по телефону с Руниным. Тот как раз был у Жоры, когда позвонил оракул. Неизвестно, что ему так срочно понадобилось, почему он стал разыскивать Рунина, и кто дал Жоркин телефон, только густой баритон приказал дать трубку Виктору. Тот слушал почтительно, не перебивая. Глядя на этого всегда уверенного в себе человека, располагавшего деньгами, большими деньгами, поскольку за каждый выход по указанным адресам Жоре неплохо обламывалось, униженно выслушивающего наставления баритона, Осипов решил, он будет не он, если не заставит теплую компанию отвалить хорошую сумму. Однако решение и желание еще не их реализация. И Жора начал собирать все, что только мог узнать о делах оракула Рунина Шаулова, занимавшихся и стройматериалами, и валютой, и камушками, и играми на компьютерах, и репетиторским бизнесом. Оракул вкладывал свои деньги и людей – во все приносящее доход, оплетал сетью поборов общепит и торговлю, сферу услуг и темных дельцов. Его уважали и боялись, и ненавидели, но платили, платили и искали его благорасположение, чтобы получить возможность войти в выгодное дело. Кропотливо, как трудолюбивый муравей, собирая материалы, Осипов дождался звездного часа. Появился Фомин, которого начали усиленно натаскивать на роль получателя для работы с Филатовым, имевшим возможность распоряжаться стройматериалами. Жора стоял у самого истока этой аферы, предложив вместе с одним ловким малым кольцо с алмазом падчерицы Николая Евгеньевича, оказавшейся в компании людей, работающих на «Оракула». Исчезновение кольца — дело ловких рук, не более того. А о финансовом положении Филатовых и характере взаимоотношений в их семье Рунин и Оракул были прекрасно осведомлены. Сначала все шло как нельзя лучше. Филатов с головой влез в западню, но потом вдруг заортачился, и, скорее всего, с ним просто свели счеты, заставив навеки замолчать, отправившись на кладбище. А Юрка Фомин узнал нечто опасное для Оракула и его подручных. На этом Жора и решил сорвать банк. В нервозной обстановке легче вытребовать свое, тем более Юрку никак не могли отыскать и в любой момент ожидали всякого, вдруг он надумает заявить в милицию или прокуратуру. Все материалы в портфеле, гражданин-следователь может с ними ознакомиться. Они теперь Жоре не понадобятся, но у него есть просьба — учесть их как явку с повинной. Зазвонил телефон, и Соломатин, с большим интересом слушавший рассказ Осипова, снял трубку. «Пусть перезвонит сюда. Дай ей номер телефона», — выслушав, приказал он. Через минуту раздался новый звонок. «Да, я. Здравствуйте, Светлана». Глеб быстро подтянул к себе чистый лист бумаги и карандаш. «Пишу. Где он сейчас?» «Да не ревите, еще ничего не случилось. Я спрашиваю, где он? Где?» «Нет, вам никуда не нужно ходить или ездить. Повторяю, не нужно. Я перезвоню. Находитесь все время у телефона». Положив трубку, он тяжелым взглядом уставился на ничего не понимающего Жорку. «Адрес Шаулова знаешь? Диктуй. Адрес Рунина? Не знаешь? Так, кто из его приятелей мог быть в ресторане у Льва Михайловича?» «Мирон?» Испуганный Жорка едва шевелил губами. «Больше никому Виктор не доверит». «Фомин объявился», — пояснил Голотову Соломатин, и тут же набрал внутренний номер. «Соловьев? Вася, где хочешь, добывай машину, собирай ребят, сейчас выезжаем, жди, я иду». «Ты куда?» — спросил Голотов. «В кабак, к Леве. Фомин был там. Если не застанем, то к Шаулову, а потом к Рунину. Как раз успеют узнать и сообщить нам его адрес». Как только Мирон выключил зажигание, Юрка тут же отобрал ключи от машины. «Вылезешь с моей стороны. Сначала я, потом ты». «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Мирон. Он не пытался освободиться, и это несколько успокоило Фомина. Приоткрыв дверцу «Жигулей», он посмотрел на громаду старого многоэтажного дома. «Какой этаж? Номер квартиры?» Отрывисто, стараясь побороть вновь возникшее волнение и в то же время не показать его, спросил Юрка. «Шестой. Квартира 94. Звонить три раза. Он всегда говорит, что один раз звонят только нищие», — усмехнулся в ответ пленник. «Ну чего? Пошли», — вздохнул Юрка, вылезая из машины. Тщательно запер дверцы, недоверчиво кося глазом настоявшего рядом Мирона, положил ключи в карман. Так надежнее, не сбежит он без автомобиля, не бросит свое кровное имущество на произвол судьбы. «Да, а позвонить здесь неоткуда. Пойти искать телефон-автомат? Упустишь Мирона. Ладно, дальше видно будет». До подъезда с массивными дверями темного дерева шага 3 или 4. Пропустить Мирона вперед или идти с ним рядом? Нет, сзади, пожалуй, надежнее, не получишь по затылку. Внешне он вроде тихий, но кто знает, что бродит у него в башке, какие созревают мыслишки. Тем более боль в боку, там, куда он ударил, при каждом шаге напоминала о себе тупыми неприятными толчками, словно призывая к бдительности. В подъезд вошли без происшествий, вызвали лифт, молча стояли, ожидая, пока спустится с верхних этажей кабина. И это молчаливое ожидание напомнило Юрке о другом доме, другом подъезде, в котором он ждал лифта рядом с модно одетой женщиной средних лет, а потом ворвался следом за ней в квартиру и увидел... Он даже встряхнул головой, отгоняя навязчивое видение. «Хватит, сегодня финал запутанной истории. Он разберется в ней до конца, выяснит, кто и какую роль играл во всей этой кутерьме с висельниками, вооруженными ножами и дубинками парнями, караулившими его в подворотне, непонятными посещениями дачи, ресторанов, передачей пакетов и получением подарков». Сухо щелкнула дверь лифта. Кабина медленно поползла наверх. За стеклами мелькали перекрытия этажей. Под крышей басовито гудел мощный мотор, наматывая на барабан трос подъемника. Тускло горела лампочка в пыльном плафоне. В глаза назойливо лезли нацарапанные на стенах надписи. Выйдя на площадку, Мирон смело направился к дверям угловой квартиры и несколько раз нажал на кнопку звонка. Стоявший сзади него Юрка почувствовал, как вспотели ладони, и возникло желание взять в руки что-нибудь тяжелое, и не очень короткое, вроде обрезка арматуры, при незапланированных встречах с Виктором Степановичем не помешает. Но тут дверь приоткрылась, и на пороге появился сам Рунин. Увидев Юрку, он немного смешался, но быстро овладел собой, и его лицо приняло суховато-бесстрастное выражение. Ничего особенного не произошло. Так заглянули ненароком два приятеля к третьему попить чайку, потолковать о жизни, о растущих потихоньку ценах, о работе и женщинах, о футболе и, конечно, о самих себе. «Проходите», — посторонился Виктор Степанович. В прихожей Фомин прислонился спиной к стене, пережидая, пока Рунин запрет дверь. Ему не хотелось оказаться между ним и Мироном, не стоило лишний раз искушать судьбу. Видимо, поняв его мысли, Рунин запер дверь и следом за Мироном прошел в комнату, даже не взглянув в сторону Юрки. Остановившись посередине гостиной, около огромного резного буфета, предложил: «Иди сюда, чего стены подпирать?» Фомин вошел, присел на стул у стены, рядом с журнальным столиком. Теперь его отделял от Мирона столик, а Виктор Степанович стоял в пяти шагах. «Где пропадал?» Открыв буфетную дверцу, Рунин достал бутылку коньяку. «Я, понимаешь, людей беспокою, деньги трачу, ищу его по всему городу». «Он меня в коридорчике у Левы караулил», закуривая, пояснил Мирон. «В засаде, стал быть», — беззлобно посмеялся Виктор Степанович. «Молодец! Не проще ли переговорить, а не скакать, как заяц? Надоело, небось?» Он поставил на столик коньяк, маленькие рюмки, коробку шоколадных конфет, выложил сигареты. «Угощайся». «Я не буду пить», — мотнул головой Юрка. «Давайте к делу. Паспорт мой у вас? Верните». «Пожалуйста», — просто согласился Рунин, чего Фомин никак не ожидал. Виктор Степанович выдвинул один из ящичков своего огромного буфета и небрежно бросил Юрке на колени красную книжечку в пластиковой обложке. «Твой? Забери». Фомин открыл свой паспорт. На него глянуло с фотографией такое знакомое, в то же время показавшееся немного чужим, лицо. Убирая паспорт в карман, он спросил: «Что случилось с тем мужчиной, к которому я ходил? Он висел. Какие планы я ему носил? Объясните». «Ты же сам говоришь, он висел», — равнодушно пожал плечами Рунин. «Надо полагать, гражданин скончался и был похоронен». «Причем давно», — добавил Мирон, но тут же осекся под сердитым взглядом Виктора Степановича. «Кто он?» — продолжал настаивать Фомин. «Был начальником строительного треста», — пояснил Виктор Степанович. «Воровал, но не по мелочам. Спускал налево камень, например, для кладбищенских памятников. Может, ему такой же поставят, кто знает. А ты приносил бумаги, в которых умные люди показывали, сколько и как он украл, ясно?» «Неправда», — оборвал Юрка. «Давайте на чистоту, или прямо от вас я отправлюсь к прокурору, или в Министерство внутренних дел». «С чем отправишься?» Иронично усмехнулся Рунин, бросив предостерегающий взгляд на привставшего Мирона. «С чем ты туда придешь, мальчик? Со своими сопливыми догадками? Расскажешь дядям страшную сказку, вроде байки о нашествии пришельцев с Марса. Кто тебе поверит? Скажи спасибо, что я не злой человек и помню добро. Получишь деньги, билет на самолет и дуй к родне, накрепко забыв о случившемся». «Дразнит», — понял Юрка. «Хочет вывести из себя, заставить выложить все, что известно об их делах, а потом решать, как со мной быть. Пока я молчу, могу рассчитывать на удачу. Ждет, думает, сейчас мальчишка начнет угрожать, выкладывать козырь за козырем. А ведь я не знаю ничего, кроме сказанного пьяным Жоркой могильщиком, да собственных туманных догадок. Если он это почувствует, конец». «У меня отвратительная память», — скривил губы Фомин. «Из нее ничего не выпадает. Не хотите объяснять вы? Поехали к вашему шефу, сейчас». увидев, как изумленно поползли вверх брови Рунина, Юрка испытал злорадное удовольствие. Пугнул. Теперь надо давить дальше, не давать опомниться, иначе не видать удачи, иначе опять придется мучиться догадками, не спать ночами, вздрагивать от звука чужих шагов, любить и жить тайком. Хватит, сейчас или никогда, но лучше сейчас. Вот как? Приминая в пепельнице недокуренную сигарету, покачал головой Рунин. Полагаешь... «С тобой согласятся говорить? Или я сделаю, как обещал?» Фомин встал. «Вы на машине?» — повернулся к Мирону Виктор. «Да, но ключи у него». Тот кивнул на Юрку. «Ладно, внизу отдаст», — усмехнулся Рунин, снимая со спинки стула пиджак. Пошарил по карманам, отыскивая ключи от квартиры. Нашел, небрежно подбросил их на широкой ладони. «Пошли?» «Я выйду первым». Юрка бочком по стенке, не обращая внимания на насмешливый взгляд Виктора Степановича, направился к выходу.